Я постараюсь удалить тех конвойных, в которых не уверен. Вы направитесь к пристани с бумагами, которые я вам отдам, и отбудете на очаровательном люгере под названием «Чайка», нанятом для вас. Люгер — небольшое двух- или трехмачтовое судно. Хозяину люгера назовете пароль, который я вам скажу, и поедете куда хотите. Не прост ли этот план, ваше сиятельство? И не предусмотрел ли я всего? — прибавил Сбир, радостно потирая ладони. — Нет, друг мой, — отвечал граф с волнением, протягивая ему руку. — Вы не предусмотрели одного. — Чего, граф? — Я не хочу бежать, — отвечал молодой человек, печально качая головой. Глава 4. Остров Сент-Маргарит. При этом ответе, которого Сбир вовсе не ожидал, он посмотрел на графа с изумлением. Граф кротко улыбнулся. «Это вас удивляет?» — спросил он. «Признаюсь, да», — ответил Сбир с замешательством. «Я понимаю. Отказ принять такое великодушное предложение должен казаться странным. Не часто бывает, что пленник, которому предлагают свободу, отказывается бежать. Я должен вам объяснить такое странное поведение, и я объясню его немедленно, чтобы вы не настаивали и предоставили мне действовать по моему усмотрению. Я всего лишь ваш нижайший слуга, ваше сиятельство. Вы, конечно, лучше меня знаете, как следует поступить, и нет никакой надобности объяснять мне ваши поступки». «Именно потому, что вы старый слуга моего семейства и даете мне в эту минуту доказательство безграничной преданности, я должен объяснить вам причины отказа, который вас так удивляет. Выслушайте же меня». «Если вы непременно этого хотите, граф, я вам повинуюсь». «Хорошо. Садитесь возле меня. Другие не должны знать, что я буду говорить». Сбир взял табуретку и сел возле графа, сохраняя, однако, почтительное расстояние. «Во-первых, будьте уверены, что я отказываюсь от вашего предложения не по какому-нибудь предубеждению против вас. Я вам полностью доверяю. Более 200 лет ваша фамилия служит нашей, и мы всегда могли похвалиться вашей преданностью. Положим, что план, придуманный вами, удастся, хотя мне кажется, что его трудно привести в исполнение, и малейшая случайность в самое последнее мгновение поставит успех под сомнение. Что случится? Я буду вынужден бежать без всяких средств, без друзей, и не только не смогу отомстить своим врагам, как замышляю, но очень скоро опять попаду к ним в руки и стану объектом насмешек для тех, кого ненавижу. Я буду обесславлен, меня станут презирать, и останется только одно — застрелиться. «Ах, ваше сиятельство!» — вскричал Бульё, сложив руки. «Я не хочу потерпеть неудачу», — невозмутимо продолжал граф, «в страшной борьбе, что начинается ныне между моими врагами и мной. Я дал клятву, и эту клятву должен сдержать во что бы то ни стало. Я молод, мне только 25 лет, до сих пор жизнь была для меня сплошным удовольствием, мне все удавалось, и осуществление честолюбивых планов, и достижение богатства, и обретение любви. Теперь меня коснулись горести. Пусть они приходят. Тот, кто не страдал, еще не мужчина. Страдание очищает душу и укрепляет сердце. Уединение — хороший советчик. Оно позволяет не обращать внимания на маловажные обстоятельства и сосредоточиться на главном. В одиночестве рождаются великие идеи. Я должен закалить свою душу, чтобы отплатить врагам старицей за все, что вынес. Думая о разбитой карьере, о погибшей будущности, я найду необходимые силы для совершения мщения. Когда мое сердце умрет для всякого другого чувства, помимо ненависти, тогда я сделаюсь неумолимым и смогу безжалостно растоптать тех, кто теперь насмехается и думает, что уничтожил меня. И тогда горе тем, кто смелится помериться со мной. «Вы дрожите от того, что я говорю вам, мой старый слуга», — прибавил граф, смягчив голос. «Что было бы, если бы вам позволено было читать в моем сердце? Гнев, бешенство, ненависть к тем, кто безжалостно похитил у меня счастье, чтобы удовлетворить мелкое и преступное честолюбие. Вот что вы нашли бы там». «О, граф, позвольте старому слуге вашего семейства, человеку преданному, умолять вас отказаться от ужасных планов мщения. Ах, вы сами падете первой жертвой своей ненависти». «Разве вы не помните, Бульё, — с иронией заметил граф, — что у нас говорят о характере членов того рода, к которому я имею честь принадлежать?» «Да, да, граф, — отвечал Сбир, печально качая головой, — помню. И даже повторю, если вы желаете». «Повторите, друг мой». «Вот, граф, эта поговорка. «Le barmon, Saint-Nectaire, main du démon, cœur de pierre». «У бармон Сент-Экеров ненависть демонская, сердце каменное». Граф улыбнулся. «Ну? Неужели вы полагаете, что я готов запятнать честь моих предков?» «Я ничего не полагаю, сохрани меня Бог», — смиренно отвечал Сбир. «Я только с испугом вижу, что вы готовите себе страшную будущность». «Я принимаю эту будущность во всем ее ужасе, только бы исполнить свою клятву». «Ах, граф, вы знаете, человек предполагает, а Бог располагает. Вы теперь пленник кардинала. Подумайте, прошу вас. Кто знает, выйдете ли вы когда-нибудь из тюрьмы, в которую я вас везу? Согласитесь же быть свободным». «Нет, не просите. Кардинал не бессмертен. После его смерти, весьма близкой, я надеюсь, свобода будет мне возвращена. А теперь запомните хорошенько, если, несмотря на мое нежелание, вы оставите меня здесь, первое, что я сделаю, став свободным, это тотчас предам себя в руки кардинала. Вы поняли? Не правда ли?» Старый слуга склонил голову. Две слезы стекли по его щекам. Эта безмолвная горесть, столь искренняя и столь трогательная, взволновала графа сильнее, нежели он думал. Он встал, взял руку бедного Сбира и крепко пожал ее. «Не будем больше говорить об этом, Бульё», — дружески сказал он. «Хоть я не хочу воспользоваться вашей преданностью, она меня очень тронула, и я сохраню вечную признательность к вам. Обнимите меня, мой старый друг, и не будем поддаваться чувствам. Мы мужчины, а не трусливые дети, черт побери!» «О, ваше сиятельство! Я все-таки не стану унывать», — отвечал Сбир, бросаясь в открытые для него объятия, «и вблизи и вдали буду думать о вас». «Я этому не противлюсь, друг мой», — отвечал граф, смеясь, — «поступайте, как хотите». «Притом, — прибавил он серьезно, — признаюсь, я не прочь, оказавшись вдали от света, знать, что там происходит. Может случиться такое непредвиденное обстоятельство, которое изменит мои намерения и заставит меня пожелать возвратить свободу». «О, будьте спокойны, ваше сиятельство! — вскричал Сбир, почти обрадовавшись этому туманному обещанию. — Я устрою так, что вы будете знать все новости».